Там, на юго-востоке. Сказитель пришел в город вечером на закате. Нет, я буду рассказывать по порядку, а то собьюсь, потому что у меня дырявая память. День начался как обычно. Утром я заглянул в детскую проведать Люси. Она спала, волнистые золотые пряди разметались по подушке. Осторожно ступая, чтобы не потревожить мою крошку, я вышел из комнаты и притворил за собой дверь. Потом спустился вниз и отправился к Барри-садовнику. Барри, как всегда, возился в саду с цветами, и я спросил, как дела и не надо ли ему чего-нибудь. «Все в порядке, Том», – ответил он. «Вот смотри, сегодня я высадил орхидеи. Тебе нравится?» «Очень нравится», – сказал я. «У тебя замечательные цветы, Барри, и такие красивые. Как называются вон те красные?» «Это рододендроны, Том. А вот гиацинты. Дальше розы, гладиолусы, хризантемы. Жаль, что ты не запомнишь». «Прости, старина. Твоя правда», – сказал я. «Ты же знаешь, у меня дырявая память. Но мне все равно очень по душе твои цветы. Я сейчас двинусь к Джеку. Передать ему что-нибудь от тебя?» «Передай Джеку привет, Том. И слушай, как Люси?» «Прекрасно, просто замечательно», – сказал я. «Спасибо тебе, что спросил». Джек Хохмач, как всегда, рассказал мне новый анекдот. Анекдот был очень смешной. Про дрянного мальчишку, который подсматривал в замочную скважину, как соседская дочка ловила кайф перед зеркалом. Я долго смеялся, настолько веселый был анекдот. «А что такое кайф, Джек?» – спросил я, отсмеявшись. «Помнится, ты объяснял мне. И зачем его ловят, говорил. Только я запамятовал». «Это не важно, Том. Ты очень хорошо смеешься, дружище. Тебе правда понравился анекдот?» «Очень понравился». «Я на славу повеселился, Джек. Спасибо тебе. Ты сам-то как?» Он сказал, что все просто прекрасно. Спросил про Люси. Потом мы еще немного потрепались, и я двинулся дальше. С ученым Бобом я сыграл партию в шахматы. Боб снова поставил мне на седьмом ходу мат и сказал, что я неплохо играю, но не слишком внимателен. «Мне все равно приятно играть с тобой, Том», – сказал Боб. «Гораздо лучше, чем самому с собой. И вообще, это здорово, что среди нас есть ты. Я хотел сказать ты и Люси, Том». Я простился с Бобом и пошагал дальше. Зашел к Питу-дворнику, который, как обычно, подметал площадь. Поболтав с ним, двинулся к Марку-строителю, от него к Билли-музыканту, потом к Эдди Малеру. Так к вечеру я обошел всех, и когда начало смеркаться, заторопился домой, к Люси. Но не успел войти на порог, как прибежал Джерри-охранник и сказал, что в город пришел сказитель. «Что такое сказитель?» – спросил я. «Не бери в голову, Том. С твоей памятью ты все равно забудешь», – сказал Джерри. «Главное, что он пришел и велел всем собраться у Джонни Мастера. Ты прямо сейчас иди к Джонни, Том, а я еще должен забежать за Барри и Эдом». «Я пришел из большого города», – заговорил сказитель, едва мы собрались в забитом проводами, трубами и всякой железной рухлядью доме Джонни Мастера. «Этот город очень далеко отсюда, в 500 милях на юго-восток. Его построили люди. Много людей. Там высокие красивые дома. Там солнце плещется лучами в реке. И деревья в парках склоняют кроны к берегам поросших кувшинками прудов. Там найдется работа для любого из вас. Каждый сможет выбрать занятие по себе. Вы все должны идти туда. Вас там ждут. И вам будут рады». И я не сумел сдержать чувств и заплакал. Я ревел в три ручья и не мог произнести ни слова от радости. Сказитель замолчал, и остальные молчали тоже. Мои деликатные друзья ждали, пока я выплачусь. «Простите, господин сказитель», – спросил Барри-садовник, когда слезы у меня наконец иссякли. «А в этом городе там нужны садовники?» «Да, там очень много цветов, и крайняя нужда в тех, кто умеет за ними ухаживать». «А дома? Возводят ли там каменные дома?» – спросил Марк-строитель. «Конечно. Людей в городе становится все больше. Им необходимы каменщики, кровельщики, монтажники, маляры. Кроме того... «А как насчет преступности?» – прервал Джерри охранник. «Есть ли в городе преступники?» «Обязательно», – ответил сказитель. «Город кишит преступниками, и очень нужны те, которые будут охранять жителей от криминала или сторожить заключенных в тюрьме». Все замолчали. И тогда я решился. Я боялся задавать этот вопрос, страшился его, я просто умирал от ужаса. Но я должен был его задать, обязан, и я спросил. «Есть ли в городе маленькие дети, господин сказитель?» «Ну, конечно», – ответил он, и счастье захлестнуло меня. «Там ведь живут люди, и, естественно, у них рождаются дети. Много детей, мальчиков и девочек. За ними обязательно надо ухаживать, непременно». «Вы ведь подождете меня, правда?» – закричал я, стоило сказителю захлопнуть за собой дверь. «Я быстро! Мне только надо забежать домой, забрать Люси. Я захвачу ее и немедленно вернусь. Мы можем выйти сразу после этого». «Ты никуда не пойдешь, Том», – сказал ученый Боб. «И никто не пойдет. Никакого города там, где сказал этот клоун, нет. И людей в нем нет. Они погибли очень давно. Почти 100 лет назад, когда произошла катастрофа. На Земле больше нет людей, Том. Остались только мы, роботы. Людей истребил вирус, который они сами же изобрели, держали в пробирках, а потом выпустили на волю. Мне очень жаль, Том. Мне показалось, что Боб убил, уничтожил меня. Я не верил. В то, что он сказал, верить было нельзя. Невозможно. Боб, выдавил я из себя. Ты ведь не всерьез это, Боб. Ты же слышал сказителя. Мы все слышали. Город, в нем дома, парки, сады, в нем дети. Этот робот не сказитель, Том. Он сказочник. Последняя модель. Их начали выпускать незадолго до катастрофы. Его предназначение – рассказывать детям байки. Детей больше нет, Том. Вот он и ходит по городам, да плетет небылицы нам. Больше он ничего не умеет, только это. Зато у него отличные солнечные батареи. Он просуществует еще долго. Будет бродить по земле много лет после того, как перестанет функционировать последний из нас. А у тебя слабые батареи, Том. Тебе нужна постоянная подзарядка. Если ты не послушаешь меня и уйдешь, то погибнешь. Без мастерской Джонни ты проживешь всего несколько дней, а потом не сможешь больше передвигаться и будешь долго ржаветь в том месте, где упадешь. Поэтому ты никуда не пойдешь, Том. Ты останешься здесь, с нами. Ты нужен нам. И потом вспомни, у тебя есть Люси. Боб, сказал я сквозь хлынувшие из глазниц слезы. «Там дети. А Люси? Она все, что у меня есть. Но она... Боб, ведь Люси всего лишь пластиковая кукла». Я вышел из города, едва рассвело. Я шагал на юго-восток, прижав Люси к корпусу левым манипулятором. Я запомнил направление, твердил его про себя всю ночь и сумел не забыть. Я... робот-нянька. Я не могу без детей. Я должен быть с ними. Сказитель не соврал. Там впереди стоит город. В нем живут дети, мальчики и девочки. Те, кто остались, они умнее меня. Мои друзья, они умеют думать. Одни лучше, другие хуже. А я не умею. Я могу только чувствовать. Так работает моя программа. У меня дырявая память. Я не запоминаю новые слова, а если запоминаю, то они вытесняют старые. Не знаю, что именно я забыл, заставив себя запомнить направление и расстояние. 500 миль, сколько же это шагов? Боб посчитал бы за пару мгновений, а я не могу. Я буду просто идти, пока не увижу город. Он что-то говорил насчет батарей. Когда я плохо себя чувствую, то всегда иду в мастерскую к Джонни, и тот лечит меня. Втыкает провода и заливает вовнутрь густую тягучую жидкость. После этого мне непременно становится лучше. Теперь Джонни больше не будет. Но ничего, справлюсь. Я сильный. В инструкции по эксплуатации написано, что я могу переносить на себе до 6 детей разом. А сейчас со мной лишь Люси. На 5-е сутки я упал и не сумел подняться. Я лежал на спине и смотрел в небо, обняв Люси обоими манипуляторами. Я не плакал. Слезозаменитель давно вытек. Я знал, что умираю. Я смотрел в небо и видел в нем высокие красивые дома и парк с деревьями, ласкающими кронами кувшинки на поверхности пруда. И детей. Много детей. Мальчиков и девочек. А потом они меня нашли. Мои друзья. Все 18 механических душ. Джонни Мастер подключил ко мне провода. И я почувствовал, как живительное покалывание, а за ним и целебная боль прошли через корпус. Затем Джонни залил в меня нужные жидкости. Пит и Барри протерли сверху донизу ветошью. И я очнулся. Сел, подобрал с земли Люси, а потом поднялся. «Я не вернусь», — сказал я. «Спасибо за все, но не вернусь. Я пойду дальше и буду идти, пока не найду город». «Мы идем с тобой», — сказал Барри Садовник. «Нам всем нужен город и нужны люди, Том. Я должен выращивать цветы, живые, а не искусственные. Марк должен строить дома, Эд их красить, Джерри охранять. Не просто дома, Том, а те, в которых живут люди». «А как же?» – спросил я. «Боб, ты говорил, что людей больше нет. Я ведь все помню, Боб, несмотря на дырявую память». «Я посчитал вероятность», – ответил Боб. «Она больше нуля, Том, хотя и стремится к нему». «Что такое вероятность?» – спросил я. «Это шансы, что сказочник не соврал. Они выражаются числом от нуля до единицы. В нашем случае это число состоит из многих нулей. После первого из них – десятичная точка, а остальные – между ней и одной, стоящие в самом конце единицей. И их там… «Много?» – спросил я. «Тебе лучше этого не знать, Том. К тому же ты все равно забудешь. Я думаю, лучше бы и мне этого не знать». «Извини, Боб, до меня не дошло», – признался я. «Ты очень хорошо это рассказал. Но я опять ничего не понял. Совсем ничего». «Тебе и не надо понимать, Том», – сказал Джонни Мастер. «Мы идем на юго-восток. У меня с собой все для того, чтобы дойти. Только это надо нести. Ты ведь сильный, Том. Ты понесешь аккумуляторы?» «Конечно, Джонни. Я понесу все, что ты скажешь. Я очень сильный. И мы обязательно дойдем. Я возьму себе маленькую девочку. Непременно с золотыми кудряшками. Я лучше всего нянчу маленьких девочек от 3 до 5 лет. У меня обязательно будет такая. К тому же я несу для нее подарок. Люси. Я отдам ей Люси. Все, что у меня есть».